Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни. То, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах. Он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травами, а над ним написано число, и теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость, да выходной костюм, что висит в гардеробе. Но миссис Бентли сохранила все, что могла. 5 лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки. Там, пересыпанные шариками нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом городишке, окруженной своими сундуками и темными, уродливыми шкафами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери, в допотопном зоологическом саду. Происшествие с детьми случилось в середине лета. Миссис Бентли вышла из дому полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлеглись 2 девочки и мальчик. Свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось. Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов, она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маня к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели, и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки. «Хотите мороженого?» — спросила миссис Бентли и окликнула. «Эй, сюда!» Тележка остановилась, звякнули монетки, и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать от башмаков на пуговицах до седых волос. «Дать вам немножко?» — спросил мальчик. «Нет, детка, я уже старая, и мне ничуть не жарко. Я, наверное, не растаю даже в самый жаркий день», — засмеялась миссис Бентли. Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку. «Меня зовут Элис. Это Джейн, а это Том Сполдинг». «Очень приятно. А я миссис Бентли. Когда-то меня звали Эллен». Дети в изумлении уставились на нее. «Вы не верите, что меня звали Эллен?» — спросила миссис Бентли. «А я не знал, что у старух бывает имя», — жмурясь от солнца, ответил Том. Миссис Бентли сухо засмеялась. «Он хочет сказать, старух не называют по имени», — пояснила Джейн. «Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величают очень торжественно, только мистер или миссис, не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху Эллен. Это звучит очень легкомысленно». «А сколько вам лет?» — спросила Элис. «Ну, я помню даже птеродактиля», — улыбнулась миссис Бентли. «Нет, правда, сколько?» 72. Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства. «Да, «Уж это старая так старая», — сказал Том. «А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте», — сказала миссис Бентли. «В нашем? Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис». Дети молчали. «В чем дело?» «Ни в чем». Джейн поднялась на ноги. «Как, неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое. Что-нибудь случилось?» «Мама всегда говорит, что врать нехорошо», — заметила Джейн. «Конечно, нехорошо. Очень плохо», — подтвердила миссис Бентли. «И слушать, когда врут, тоже нехорошо». «А кто же тебе соврал, Джейн?» Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза. «Вы?» «Я?» Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. «Про что же?» «Про себя. Что вы были девочкой». Миссис Бентли выпрямилась и застыла. «Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад». «Пойдем, Элис, Том, пошли». «Постойте», — сказала миссис Бентли. «Вы что, не верите мне?» «Не знаю», — сказала Джейн. «Нет, не верим». «Но это просто смешно. Ведь ясно же, все когда-то были молодыми». «Только не вы», — потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце. «Ну, конечно, мне было и 8, и 9, и 10 лет, так же, как всем вам». Девочки хихикнули, но, спохватившись, тотчас умолкли. Глаза миссис Бентли сверкнули. «Ладно, не могу я целое утро спорить без толку с маленькими глупышками. Ясное дело, мне тоже когда-то было 10 лет, и я была такая же глупая». Девочки засмеялись, Том смущенно поежился. «Вы просто шутите», — все еще смеясь, — сказала Джейн. «По правде, вам никогда не было 10 лет, да?» «Ступайте домой», — вдруг крикнула миссис Бентли. Ей стало невтерпеж под их взглядами. «Нечего тут смеяться». «И вас вовсе не зовут Эллен?» «Разумеется, меня зовут Эллен». «До свидания!» — сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке. Том поплелся за ними. «Спасибо за мороженое!» «Я и в классы играла!» — крикнула им вдогонку миссис Бентли. Но их уже не было. Весь день после этого миссис Бентли яростно громыхала чайниками и кастрюлями, шумом готовила свой скудный обед и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих дерзких дьяволят. Уж, наверное, они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем, если она и увидит их снова, что им сказать? Да и с какой стати они занимают ее мысли? «Подумать только», — сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. «В жизни еще никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горюю, что я уже старая, почти не горюю. Но отнять у меня детство, ну уж нет». Ей казалось, дети бегут прочь под дуплистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее юность, незримую, как воздух. После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы. Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь, добрых полчаса. Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету. — Что, миссис Бентли? — Поднимитесь ко мне на крыльцо, — приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и Том. — Что, миссис Бентли? Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя. «Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей». Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидая найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку. На ней поблескивали фальшивые бриллиантики. «Я носила ее в волосах, когда мне было 9 лет», — объяснила она. Джейн повертела гребенку в руке. «Очень мило». «Покажи-ка», — закричала Элис. «А вот крохотное колечко. Я носила его, когда мне было 8 лет», — продолжала миссис Бентли. «Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня. Кажется, что она вот-вот упадет». «Ну, покажи мне, Джейн!» Девочки передавали колечко друг другу, и, наконец, оно очутилось на пальце у Джейн. «Смотрите, оно мне как раз!» — воскликнула она. «А мне гребенка!» — изумилась Элис. Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков. «Вот», — сказала она, — «я в них играла, когда была маленькая». Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием. «А теперь взгляните». И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотография изображала миссис Бентли 7 лет от роду, в желтом, пышном, как бабочка, платье, с золотистыми кудрями, синими-пресиними глазами и пухлым ротиком херувима. «Что это за девочка?» — спросила Джейн. «Это я». Элис и Джейн впились глазами в фотографию. «Ни капельки не похоже», — просто сказала Джейн. «Кто хочешь, может раздобыть себе такую карточку». Они подняли глаза и долго вглядывались в морщинистое лицо. «А у вас есть еще карточки, миссис Бентли?» — спросила Элис. «Какие-нибудь попозже, когда вам было 15 лет, и 20, и 40, и 50». И девочки торжествующе захихикали. «А я вовсе не обязана вам ничего показывать», — сказала миссис Бентли. «А мы вовсе не обязаны вам верить», — возразила Джейн. «Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой, а на ней какая-то другая девочка вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли?» «Я и замужем была». «А где же мистер Бентли? Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в 22 года». «Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает». «У меня есть брачное свидетельство». «А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли?» «Нет, вы найдите такого человека, чтобы сказал, что видел вас много-много лет назад, и вам было 10 лет». И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте. «Тысячи людей видели меня в то время, но они уже умерли, дурочка, или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души. Я ведь совсем недавно тут поселилась, и никто здесь не видел меня молодой». «Ага, то-то». И Джейн подмигнула Тому и Элис. «Никто не видел». «Да погоди же». Миссис Бентли схватила девочку за руку. Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут: «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками. Эти совы не могли быть иволгами. Эти попугаи не были певчими дроздами. Да-да, придет день, и вы станете такими же». «Ну нет», — ответили девочки. «Ведь правда этого не может быть», — спрашивали они друг у друга. «Вот увидите», — сказала миссис Бентли. А про себя думала: «Господи Боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами». «Вот ты», — обратилась она к Джейн, — «неужели ты не замечала, как твоя мама с годами меняется?» «Нет», — ответила Джейн, — «она всегда была такая, как теперь». И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь происшедшими в них переменами, только если расстаетесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых 72 года мчалась в грохочущем черном поезде, и вот, наконец, поезд остановился у вокзала, и все кричат: «Ты ли это, Эллен Бентли?»